Желание принца было исполнено. Императрица написала ему: «По принятии во владение губернии Белорусской считаю справедливым засвидетельствовать вашему королевскому высочеству, сколь чувствую себя ему обязанную за все заботы, употребленные им при совершении этого великого дела, которого ваше высочество можете считаться первым виновником». Но, во всяком случае, вопрос мог быть только поставлен, безо всяких подробностей. Генрих мог сообщить брату только о возможности вести дело с успехом, ибо в противном случае Фридриху не нужно было бы первому делать прямые предложения и так настойчиво требовать их принятия. Очевидно, что Екатерина отделяла польский вопрос или вопрос о вознаграждении Пруссии и даже Австрии от вопроса турецкого. Пруссия и Австрия, получив вознаграждение из польских земель, должны успокоиться и не препятствовать России предписать султану мир на каких ей угодно условиях. Если же Австрия станет противиться, то Фридрих должен сдержать ее или вступить с нею в войну вместе с Россией, чего, впрочем, нельзя было предполагать. Но Фридрих смотрел на дело иначе. Прежде всего, он хотел воспользоваться обстоятельствами и сделать важные приобретения для своего государства. Но при этом он не хотел ни под каким видом воевать ни против кого, ни за кого. Не хотел раздражать против себя Австрии и в то же время усиливать России отторжением от порты дунайских княжеств. Ибо, во всяком случае, становились ли они самостоятельными или отдавались Польше, они увеличивали силу и влияние России, без покровительства которой обойтись не могли. И в этом отношении Фридрих высказался ясно в письме к брату Генриху. «Я бы сделал непростительную в политике ошибку, если б стал стараться об увеличении государства, которое может сделаться опасным соседом для Пруссии и страшным для целой Европы». Что касается условия о независимости Крыма, то Фридрих о нем мало беспокоился, предвидя в нем только затруднения для России. Наконец, Фридриху не хотелось одному получить польские области. Из приведенного уже письма его к принцу Генриху мы видели, что он был готов на бесцеремонный захват польских земель, как захватил прежде Силезию, но все же он не был нечувствителен к крикам, которые раздавались против этой его бесцеремонности, и тяжесть упреков становилась сноснее, когда разделялась с другими. При том же дело было легче в настоящем и безопаснее в будущем, когда три державы вместе должны были принудить поляков к земельным уступкам, и когда общий интерес заставлял их действовать сообща для сохранения своих приобретений. Фридрих с нетерпением дожидался приезда принца Генриха, который должен был рассказать ему многое, что нельзя было написать. Должен был представить дело гораздо яснее. 17 февраля нового стиля Генрих приехал в Потсдам, и в то же самое время, если не из рук Генриха, король получил ответное письмо Екатерины на письмо о мирных условиях с Портою. Рассказы Генриха о возможности повести дело насчет лесной добычи не позволили теперь Фридриху делать сильных возражений на объяснение русской императрицы. Но, с другой стороны, он не мог смотреть равнодушно на упорство петербургского двора оставаться при прежних мирных условиях с Портою. И потому Фридриху оставалось одно старое средство – склонять Екатерину к смягчению условий напугиванием Австрией, ее вооружениями. Не касаясь нисколько русских условий, Фридрих писал, что Венский двор собирает две армии в Венгрии и что работают над экипажами императора. «Ваше Величество, увидите из этого, что положение дел критическое, что горючие материалы все приготовлены, и что одна искра может воспламенить пожар позначительнее настоящего. Ваша слава может только увеличиться от вашей умеренности». Это было приготовлением. Потом должно было идти прямое предложение за умеренность относительно Турции вознаградить себя насчет Польши. 20 февраля нового стиля в Потсдаме приготовлена была депеша Сольмсу. Принц Генрих ее одобрил. В депеше говорилось, что австрийцы заняли польские земли на пространстве 20 миль. О целости владения республики не может быть более речи, а надобно хлопотать о том, чтобы ее нарушение не повредило равновесию между Австрией и Пруссией. Для этого нет другого средства, как подражать примеру Австрии. Это не может возбудить никакого противодействия. Поляки, которые одни имели бы право восстать против этого, не заслуживают никакого внимания, и если государства будут согласны друг с другом, мирное дело не встретит никаких препятствий. Через несколько дней новая депеша. Опять указание, что Австрия смотрит на занятые ею польские земли как на свою собственность. Это заставляет короля думать, что он и Россия должны воспользоваться благоприятным случаем и позаботиться о собственных интересах. Для России все равно, откуда она получит вознаграждение, на которое имеет право за военные убытки. И так как война началась единственно из-за Польши, то Россия имеет право взять себе вознаграждение из пограничных областей этой республики. Король тоже никак не может обойтись, чтобы не приобрести себе часть Польши. Это послужит ему вознаграждением за субсидии и за другие потери, которые потерпел он во время войны. Король будет очень рад возможности говорить, что новым приобретением он обязан России, и это еще более укрепит союз его с нею и даст ему возможность быть полезным для России в другом случае. Внушения принца Генриха в Петербурге не остались без действия. Вспомним слова принца, что в Совете разногласия, партия, противоположная Панину, желает, чтобы Россия взяла свою долю из Польши вместе с другими, но видимый глава этой партии был граф Григорий Орлов, хотя бы за кулисами и двигал машину Чернышов. В заседании Совета 7 февраля генерал Фельдцейхмейстер предлагал, что весьма было бы полезно, если бы границу нашу с Польшей составляли протекающие близ нее реки. В Совете по этому поводу были многие политические рассуждения. Но если нравилась мысль Генриха о разделе, то не могли не быть удивлены предложением, что этот раздел, в котором Пруссия и Австрия будут участвовать даром, без пожертвований своей стороны, для России должен заменить выгоды мира с Турцией, купленные тяжелую во всех отношениях войною.